Глава 14. За женщинами закрылась дверь, и какое-то время в кают-компании не происходило ничего. Майк просто стоял, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за переборки. Но тихого разговора Ванды с Лизой слышно не было. Уверившись в том, что Лизавета не вернется сразу же, Такер шагнул к Горскому, угрожающе зависнув над ним в своей штурмовой броне. За счет скафандра полковник был выше Горского почти на целую голову и выглядел объективно мощнее. В ответ Горский только поднял на командира спокойный взгляд, в котором не было даже вопроса. Лучезар и без вопросов прекрасно понимал настроение Такера и его отношение к себе. «Решили взять реванш, полковник Такер?» — Горский спросил с легкой усмешкой. «Хороший выбор времени и места, и честных условий для драки». Он снисходительно покосился на броню командира. Но Майк не отреагировал на провокацию. Скривился. «Сам-то ты всегда поступаешь честно, умник». «Не знаю насчет честности, это вопрос непростой, но стараюсь всегда поступать по совести». Горский ответил очень серьезно. «И вам советую. Отпустите Лизу, она с вами несчастлива». «Да что ты знаешь о моей совести?» Такер тихо прорычал, схватил Горского за горло и с легкостью приподнял его от палубы. Сервоприводы экзоскелета едва слышно зажужжали, принимая нагрузку. Лучезар схватился за клешню штурмовой брони, сдавившей его шею, селись сделать вдох. Такер поднял Горского так, чтобы их глаза находились на одном уровне. «Хочешь, чтобы я отдал ее тебе? Так запросто. А бантик розовый ей на шею не повязать». В сердцах Такер швырнул Горского в угол, на груду электромеханического лома, в котором недавно ковырялась Ванда. Лучезар болезненно потер горло, повертел шею и рывком поднялся на ноги. «Она тебя не любит, Майк». «Возможно. Но я ее люблю. И у нас дочь. Я все сделаю для того, чтобы котенок росла счастливым ребенком. Заруби себе это на своем красивом носу». Такер процедил сквозь зубы, не глядя на Горского. «Но ты прав. Сейчас ни время и ни место для выяснения отношений. Мне нужны твои мозги, умник. Можешь сказать, когда закончится этот чертов выброс?» «Могу». С видом оскорбленного достоинства Горский оправил форменный китель. «Через 1 час и 38 минут». «Это точная информация?» Такер все еще кривился, не глядя на оппонента. «Точнее, некуда». Лучезар ухмыльнулся с видом превосходства. «Но могу перепроверить вручную. Тут, кажется, у Ванды есть стационарная консоль. Старенькая, конечно, но ее, по всей видимости, неплохо апгрейдили за все это время». Горский склонился над компьютерным терминалом, пальцы его запорхали над сенсорами, точно у пианиста над клавишами инструмента. Такер только скрипел зубами, глядя на то, как ловко Лучезар оперирует системой. Подобное мастерство вызывало у него зависть. Сам Такер обращался с тонкой квантовой техникой осторожно, предпочитая более грубые и надежные инструменты, вроде фазера и силовой брони. Наконец Горский распрямился, самодовольно ухмыльнулся. «Терминал Ванды дает разброс от 1 часа до 6, но я уверен, что местный катаклизм успокоится не позднее, чем через 1.5 часа». «Меня устроит даже 6 часов. Главное, чтобы не дольше 3 суток. И чтобы это светопредставление не повредило электронику нашего челнока». Такер нахмурился. Недоброе предчувствие клещами сжимало ему сердце. И хоть командир не привык руководствоваться эмоциями, ощущение было не из приятных. Горский снова провел рукой над консолью, словно волшебник над магическим артефактом. Кивнул своим мыслям. «Вероятно, вас обрадует новость, что интенсивность электромагнитного шторма снижается». «Хорошо. Дай знать, когда можно будет безопасно выйти наружу. Нужно забрать этот чертов самописец. Зря, что ли, мы сюда летели». «Летели мы сюда точно не зря». Горский нахмурился с осуждением. «Мы заберем отсюда выжившего». «Ах да, девчонка». Такер хмыкнул, покосился на Лучезара. «Не нравится она мне. Определенно темнит. Я уверен, что видел на станции еще кого-то. В этот момент ожил комлинг. Сначала из него, словно крупа, просыпались помехи. Но довольно скоро стал вполне различим голос Маркова. «Командир Такер, Лизавета Петровна, слышите меня? СОС! Требуется помощь!» «Какого чёрта, Марков, слышишь меня?» Такер проревел в комлинг, пытаясь настроить ускользающий диапазон связи. «Слышу плохо!» Голос Славы то удалялся, теряясь в ворохе помех, то вновь обретал ясность и силу. «У меня ЧП непонятного происхождения. Был взрыв. Какой-то хлопок. У меня, кажется, контузия. Ничего не вижу». «Ради всего святого, пусть только ничего не пытается предпринимать». Горский с тревогой вслушивался в голос инженера. Его собственный комлинг при этом оставался безмолвным. Такер едва заметно кивнул в ответ Горскому. «Марков, как слышишь? Оставайся на месте. Мы сейчас придем за тобой, слышишь? Оставаться на месте, ничего не предпринимать. Это приказ». Ответом Такеру было шуршание помех в эфире. «Будем надеяться, что он вас услышал». Лучезар сосредоточенно хмурил брови. «Будем собираться к выходу наружу». Как всегда деятельный, Такер уже готовил свою штурмовую броню. «Ты идешь со мной». «Не уверен, что это безопасно». Горский закусил губу. «Испугался?» Такер ответил ему презрительным смешком. «Вам ли не знать, что меня сложно упрекнуть в трусости, полковник Такер?» «Уж в чем, но только не в этом». Лучезар обиженно поджал губы и тоже принялся прилаживать свой комплект штурмовой брони. «Извини». Майк бросил коротко и защелкнул шлем. «Выпусти Лизу и предупреди, что мы идем наружу. Дай ей оружие. Пусть запрется и чтоб ни шагу никуда отсюда». И вышел из кают-компании. С непривычки, не сразу сладив со скафандром, Лучезар немного закопался со сборами. Отпер дверь каюты, где сидели Лиза и Ванда. Лизавета уже стояла перед переборкой, бледная, но с решительным выражением на лице. «Ты куда собрался?» «Мы с Майком идем наружу. С Марковым неладно». Подумав, Лучезар добавил. «Присмотри за Вандой, а лучше не выпускай ее из каюты. Так будет спокойнее вам обеим. И будь осторожна, Лизонька». Чуть помедлив, словно принимая непростое решение, Горский все таки привлек к себе Лизу. И, не дожидаясь ее возражений, поцеловал его в губы. Коротко и уверенно. Словно печать поставил. Отстранился, оглядев ошарашенное лицо женщины, и, довольный результатом, вышел из кают-компании следом за Такером. Такер ждал Горского в шлюзовой камере. Как только оба они протиснулись внутрь, командир задраил внутреннюю переборку и выжидательно уставился на Горского. «Чего мнешься, давай отпирай внешний шлюз», — он проговорил по внутренней связи, предусмотрительно выключив из приемников сигнала канала Лизаветы. «Один момент». Горский замер, прикрыв глаза, словно подсчитывая что-то в уме. «Готово». Зеленый свет внутри шлюза сменился на красный. Послышалось шипение, шлюзовую камеру заволокло дымом. «Какого чёрта?» Майк сразу же попытался открыть внешний створ вручную, и он неожиданно легко поддался. Клубы белого дыма рванулись снаружи и мгновенно рассеялись в окружающем воздухе. «Всё нормально, так и должно быть. Компоненты местной атмосферы входят в реакцию с воздухом внутри корабля и дают, задымление. Оно безопасное». Лучезар сморщил нос и добавил. «Почти. Вдыхать его, конечно, не стоит. В нем содержатся пары концентрированных кислот». «Избавь меня от лекций», — Такер проворчал, недовольный, выбрался из шлюза. Постучал манипулятором штурмовой брони по портативной консоли, встроенной в предплечье. От навигатора толку ноль, сплошные помехи. Радиационный фон повышенный, но скафандры выдержат. Если мы тут сопли жевать не будем. Идем к челноку. Сложновато будет найти его без рабочего навигатора». Горский озадаченно вертел головой, словно высматривая что-то в темном небе чужой планеты. «Я не могу запеленговать связь с утренней звездой. Все-таки возмущения магнитосферы еще слишком сильны. Я отлично помню, откуда мы пришли. Иди за мной и не заблудишься, умник». Майк снисходительно усмехнулся и направился вперед, старательно обходя скопление из светящихся щупалец. Каждый раз, когда люди проходили слишком близко от них, терм-лианы начинали мерцать интенсивнее и медленно, словно нехотя, ползли вслед проходившим. При этом на их поверхности то и дело проскакивали маленькие искорки. Такое чувство, что эти твари генерируют электричество. Такер настороженно нахмурился, уклонившись от очередной не в меру шустрой лианы, потянувшейся за ним следом, словно чудовищная искрящаяся змея. «Вы недалеки от истины, полковник». Горский внимательно следил за ползавшими вокруг них тентаклями. На их поверхности явно есть разница потенциалов. Поэтому я бы не рекомендовал их сейчас трогать. Даже не собирался. Майк недовольно хмыкнул. Пока люди шли сквозь заросли, опутавшие корабль, инопланетные щупальца шевелились, то и дело пускаясь в ленивую погоню за пришельцами. Но стоило мужчинам отойти чуть дальше, как запал лиан иссякал, и они безвольными пластами вытягивались на поверхности грунта. Такер держал оружие взведенным, но, помня свою предыдущую ошибку, пускать его в ход не торопился. Похоже, что они успокоились. Командир указал на очередной клубок терм-лиан, мимо которого они прошли. А лианы при их приближении даже не шелохнулись. Похоже на то. Горский кивнул. В отличие от Такера, он оружия не доставал. Первый самый мощный импульс закончился, видимо. Большинство этих, существ уже насытились. Кроме того, похоже, что корпус любопытного притягивает к себе наиболее активные особи. Это почему еще? В голосе командира звучала настороженность и недоверие. Горский в ответ пожал плечами, хоть внутри штурмовой брони этот жест выглядел скованным и невыразительным. Вероятно, корабль испускает некие излучения, которые кажутся этим созданием вкусными. Такер только хмыкнул на это замечание и ничего не ответил. Вокруг стало чуть светлее. Небо светилось мягким матовым светом. В воздухе плавало множество сверкающих пылинок. Они медленно кружились в неощутимых атмосферных потоках и плавно опускались на грунт, на окружающие скалы причудливой формы, покрывая все вокруг тонким мерцающим слоем. В других обстоятельствах я бы сказал, что здесь красиво. Горский только успевал вертеть головой по сторонам. Это место необходимо тщательно изучить. Я уверен, что эта планета хранит немало тайн и сюрпризов. Только боюсь, что не все ее сюрпризы окажутся приятными. Такер проворчал в ответ. Что думаешь насчет чужаков на корабле? Вы точно уверены, что видели кого-то? Вам могло показаться? Лучезар недоверчиво скривился, мимоходом порадовавшись, что Такеру не видно было выражение его лица. Майк даже остановился и развернулся к Лучезару. Мне не могло показаться, проговорил с нажимом. Там кто-то был. Синдром Никольского Дорна — коварная вещь. Лечение нужно начинать при первых симптомах. Договорить Горский не успел, поскольку Такер наставил взведенный фазер прямо в его лицевой щиток. Заткнись. Еще одно слово, и я проделаю таки дыру в твоей смазливой физиономии. А Лизе потом скажу, что это щупальце на тебя набросилось. Лучезар только головой качнул и промолчал. Правильный выбор. Такер отвернулся и продолжил движение. Пошевеливайся. Мне пришлось оставить Лизе одну в компании неуравновешенной девчонки-диверсантки и неопознанной тени неясного происхождения. У Лизы есть оружие, Горский ответил неуверенно. А она им пользоваться умеет? Вопрос Такера был риторическим. У нее в академии была пятерка по стрельбе. Лучезар попытался возражать, но сразу понял, что его слова звучат неубедительно. На борту любопытного не было никого, кроме нас, командир. Я ручаюсь. Молись, чтобы ты был прав. Потому что если с Лизой что-то случится, я тебе голову голыми руками откручу. Если с Лизой что-то случится, вам не потребуется ничего откручивать. Я не смогу с этим жить. Горский проговорил негромко. Какое-то время шли в тишине, осторожно перебираясь через встречающиеся на пути многочисленные тонкие ручейки, в изобилии прочертившие до того сухую поверхность мертвой планеты и обходя клубки светящихся терм-лиан. Наконец Горский нарушил молчание. «У меня есть предположение, «Относительно того, что вы видели, командир». «Слушаю». Такер бросил коротко, перешагнув очередной поток мутной жидкости. «В атмосфере планеты очень много взвешенных заряженных частиц. Полагаю, что изношенные фильтры любопытного пропускают часть из них внутрь корабля. Во время выброса их количество многократно увеличивается, так же, как и магнитная напряженность пространства. Совокупность этих факторов могла воспроизвести эффект фантома, своего рода призрака». «Призрака, значит?» Такер снова начал закипать. «Я не имею в виду галлюцинации или проявления психоза», — Горский поспешил уточнить. «Вероятно, вы и вправду видели или как-то иначе чувствовали присутствие некоего энергетического сгустка. Но по факту это был всего лишь электромагнитный артефакт. Этот артефакт весьма целенаправленно удирал от меня, когда я прицелился в него из фазера». «Я еще подумаю над этим». Лучезар попытался потереть лоб, но его перчатка скользнула по пластилитовой окружности шлема. «Подумай, подумай». Такер кивнул. «Это у тебя получается куда лучше, чем делать что-то конкретное». «Прекратите язвить, полковник Такер. Кажется, мы с вами договорились о временном перемирии». Горский скрипнул зубами. «В самом деле...» «Продолжим выяснять отношения прямо сейчас. Я готов». Лучезар вытащил фазер из поясного крепления и снял его с предохранителя. Оружие издало характерный предостерегающий вой. В этот момент Такер резко остановился и вскинул вверх сжатую в кулак правую руку, призывая Горского остановиться. «Замри». Лучезар по инерции сделал еще полшага вперед и остановился, как вкопанный. «Черт возьми. Только этого нам сейчас и не хватало». Такер тяжко выдохнул. Прямо перед мужчинами пролился бурный поток мутной жидкости. Точно такие же ручейки текли после выброса по всей поверхности. Начало и конец этого потока терялись в недрах изрезанного космическим ветром рельефа. «Память все-таки подвела вас, командир Такер?» Горский сдержанно усмехнулся. «Этого здесь не было». Такер недовольно хмурился. «Мы можем использовать реактивные ранцы?» Против ожидания он обратился к Горскому с вопросом, а не с приказом или очередной издевкой. Тот покачал головой. «Я бы не стал рисковать. Неизвестно, как отреагирует местная атмосфера на выхлоп ранцев. Особенно учитывая все еще длящийся выброс. Я даже предположить не берусь, что именно сейчас просачивается в воздух из недр этой планеты». «Плохо». Такер нахмурился. «Что-то у меня совсем сейчас нет настроения купаться». «Состав жидкости может быть агрессивен, но штурмовая броня должна выдержать». Горский с сомнением покосился на неожиданное препятствие. «Должна». Майк прервал его на полуслове. «Но я предпочитаю не соваться, очертя голову в незнакомые водоемы. Тем более, что мы не знаем, что там на дне». Горский согласно кивнул. «Могу провести химический анализ, но это займет некоторое время». «Нет у нас времени», — Майк огрызнулся. «Можешь посмотреть, что на дне у этой милой речки?» Лучезар опустился на корточки возле потока и принялся сканировать его край при помощи портативного диагноста. Такер тем временем осторожно обмакнул краешек рукояти фазера в жидкость. Ничего не произошло. И тогда командир чуть тронул поверхность потока кончиком манипулятора. Результат был таким же. Сплав брони не реагировал на контакт с инопланетной жижей. «Ну что у тебя, Горский?» Такер внимательно изучал повисшую на металлическом мизинце маленькую мутную капельку, быстро испаряющуюся в воздухе планеты. «Не пойму». Лучезар недоуменно хмурился за лицевым щитком шлема. «Чего ты не поймешь, умник? Что с рельефом дна? Можно по нему пройти или нет? Состав жидкости безопасен для брони?» «Не пойму, есть ли вообще дно у этого разлома?» Лучезар недовольно покосился на командира. «Аппаратура его не видит. Похоже, что трещина глубокая». «Чёрт!» Такер тихонько выругался сквозь зубы. «Обход может занять слишком много времени. Здесь сложный рельеф, а у тебя напрочь отсутствует опыт оперативной работы». «Не торопитесь с выводами, полковник», — Горский процедил сквозь зубы, поднимаясь на ноги. «Моя подготовка позволяет». Договорить он не успел, потому что от манипулятора Такера, того самого, которым он пробовал поток на ощупь, потянулась тонкая струйка дыма. «Какого чёрта?» Майк протянул недоуменно, поднеся манипулятор ближе к глазам. Металлопластик брони буквально на глазах рассыпался в пыль. «Режь быстрее!» Горский бросил на командира испуганный взгляд, но Майк уже и сам понял, что делать. Выхватив из-за пояса пламенный резак, он одним быстрым движением отсёк поражённый палец манипулятора. Металлопластиковый обрезок упал в светящуюся пыль. И спустя несколько секунд от него не осталось ни кусочка. «Успел». Горский задумчиво смотрел на то место, где только что лежал мизинец манипулятора. «Ещё бы чуть-чуть и разгерметизация брони. Пришлось бы резать живую руку». Он многозначительно посмотрел на командира. Тот ничего не ответил, внимательно глядя на свой манипулятор, от которого только что отмахнул приличный кусок. Перевёл взгляд на фазер. Тот хоть и гораздо медленнее, чем манипулятор, но тоже рассыпался на части под воздействием инопланетного вещества. Чуть помешков, Такер бросил ставшее бесполезным оружие себе под ноги. Проговорил через силу. «Состав жидкости небезопасен для брони». Горский только усмехнулся про себя, но ничего не ответил. Такер продолжал. «Будем обходить по скалам. Тебе потребуется вся твоя подготовка, умник». Проговорил уже по комлинку. «Лизавета Петровна, как слышите меня?» Спустя буквально пару секунд эфир прорезал взволнованный голос Лизы. «Майк, с вами всё в порядке? Я вызывала и тебя, и Лучезара, но вы не отвечали». Такер виновато скривился. «Прости, я отключил твой канал от общей связи, чтобы ты лишний раз не волновалась». «Ты болван, Такер!» Лизу захлёстывали эмоции. «Так я волновалась гораздо сильнее. Как вы?» «Всё в штатном режиме». Такер вздохнул. «Как у тебя дела? Ничего подозрительного?» «Всё тихо. Ванду я заперла в каюте, как ты и сказал. И дверь в кают-компанию тоже заперла изнутри». «Ты умница, Лиззи». Майк улыбнулся немного грустно. «Мне очень страшно, Майк». Лиза выдавила через силу. «Что с Лучезаром? Почему он молчит?» Улыбку Такера как ветром сдуло. «Горский в порядке. Рядом со мной. Будь на связи». И отключился. Тут же перенастроил канал. «Марков, приём, как слышно?» Ответ пришёл почти сразу. «Командир, слышу вас хорошо». Голос молодого инженера звучал нарочито бодро, хоть и неестественно. «Но по-прежнему ничего не вижу». «Оставайся на месте, мы уже идём». Слышу странные скребущиеся звуки снаружи челнока. Голос Славы дрогнул. «Командир, как вы думаете, что это может быть?» Такер бросил на Горского многозначительный взгляд. Вслух же проговорил. «На планете случился скачок напряжённости электромагнитного поля. Вероятно, это атмосферные возмущения, артефакты. Просто статика шуршит по корпусу. Ты включил противометеоритную защиту?» «Какие настойчивые артефакты?» Слава пробормотал негромко, но тут же поправился. «Да, командир, включил сразу же, как принял ваш приказ». «Вот и славно». Майк с облегчением выдохнул. «Ты молодец, Марков. Жди нас. Мы уже на подходе, скоро будем. Конец связи». Лучезар только вздохнул, но комментировать откровенную ложь командира не стал. Такер вырубил комлинк и посмотрел прямо на Горского. «Ну что, умник, готов? Тогда ноги в руки и вперёд. И делать всё точно, как я говорю. Если хочешь сберечь свою умную, красивую голову для будущих поколений».